Сейчас даже смешно читать глупейшее разглагольствование махрового реакционера Лонгинова, который в 1868 году в русском архиве пробовал изрекать такие истины. Собственный литературный талант трагического ничтожен. Язык его решительный, варварский, чудовищный и для его эпохи. Читать его путешествия могут только литературные археологи и люди, одаренные особым любопытством. Русский архив, 1868, номер 11. Невдомек было Лонгинову, что когда с народом говорят о его нуждах, о вольности, о презрении к рабству и поработителям, нет такого языка в мире, который не был бы близок и понятен народу. Впрочем, сцену таланта Радищева сам Лонгинов и ему подобные знали прекрасно. Недаром более 100 лет они боялись его имени как огня. Буржуазная литература ведения сознательно записывала Радищева в число людей, которые якобы известны гораздо более своим несчастьем, нежели литературными трудами. Еще бы! Ведь, по словам Лонгинова, Радищев боролся с некоторыми недостатками тогдашних порядков, но в числе этих некоторых недостатков было рабство, самодержавие и весь класс поработителей, которому принадлежал и сам Лонгинов. Признавать литературный талант Радищева никак не входило в его интересы. Однако Радищев рабство враг не только цензуры избежал. Талант его победил эту ложь, которую пыталась нагородить вокруг его имени дореволюционная литературоведение, приписывая ему то подражательство, то идейное одиночество, то еще что-нибудь похожее. Ничто не помогло. Владимир Ильич Ленин, говоря о национальной гордости великороссов, поставил имя писателя Александра Радищева на первое место. О некоторых книгах XVIII века. Новиков и московские мартинисты. Я достал книгу, которая необходима каждому интересующемуся литературой XVIII века, неразрывно связанной с именем русского просветителя Николая Ивановича Новикова. Книга эта весьма известна, и хотя напечатана всего в количестве 800 экземпляров, на книжном рынке встречается. Книга, о которой идет речь, называется «Новиков и московские мартинисты». Напечатана она в Москве в 1867 году. Автор этого исследования – Лонгинов. Лонгинов, Новиков и московские мартинисты. Исследование «Москва. Типография Грачева. 1867». По обилию фактического материала о Новикове книга не устарела и сейчас, а когда-то была вообще единственным исследованием о деятельности этого замечательного человека, сыгравшего такую огромную роль в развитии русского просвещения. В книге этой, впрочем, мне повезло, и я имею возможность дать рассказать о ней, причем весьма подробно, самому автору. Дело в том, что книга Лонгинова попалась мне с весьма любопытным приложением, собственноручным письмом автора к Николаю Ивановичу Тургеневу, декабристу, сыну известного масона Ивана Петровича Тургенева, близкого знакомого самого Николая Ивановича Новикова. Тургенев в момент ареста декабристов оказался за границей и, будучи заочно приговорен к смертной казни, провел жизнь в эмиграции. Лишь при Александре II он был амнистирован и трижды посетил родину в 1857, 1859 и 1864 годах. Он умер в 1871 году 82-летним стариком в своей вилле Вербуа в окрестностях Парижа. После него осталось немало трудов, посвященных главным образом вопросам освобождения крестьян и государственного устройства. Что и говорить, адресат интересный. Не менее интересное письмо к нему Лонгинова, написанное накануне выхода в свет книги «Новиков и московские мартинисты».